Каждое касание к людям, предметам, окружающему и чему бы то ни было производит в человеке реакцию той или иной силы и длительности. Можно назвать ее звучанием организма на внешние воздействия. Чем сильнее и продолжительнее сопротивление, тем заметнее реакция. Сила, степень и характер реакции зависят от многих условий. Есть люди приятные и неприятные. Приятные для одних могут быть весьма неприятными для других. Это происходит от схожести или расхождения аур. Когда две ауры созвучат в гармонии, они тянутся друг к другу. Часто обывательское определение человека зависит именно от этого обстоятельства. Носителю света созвучны светлые ауры, и не звучит отталкивающая тьма. Одно и то же явление на двух различных людей часто действует совершенно различно, часто вызывая противоположные ощущения. Вопрос в том, как установить иммунитет духа от нежелательных воздействий окружающего. Даже соприкосновение с получающим и духовное даяние неизменно приносят ответную реакцию, и взамен дающий получает в той или иной мере как бы часть их несовершенств на себя. Также и учитель взамен даваемого им света берет на себя несовершенство ученика, которое он преодолевает в себе, то есть реакцию которых нейтрализует в себе. Каждый дающий большой или малой степени подлежит тому же условию. Будем знать, что давая, всякий раз принимаем на себя часть несовершенств получающего, которые должны притворить в себе в явление света. Отсюда реакция после совершения даяния всегда ощутительно явна и всегда требует восстановления равновесия. И здесь иммунитет духа будет заключаться в том, чтобы не поддаваться воздействию, ибо если слепой поведет слепого, то и слабый слабого, оба упадут в яму. Вот почему при напряженном даянии реакция на него неизбежна. Получивший, взвалив тягость свою на плечи дающего, уходит освобожденный, а тот, кто дал, должен перелить тягость этих несовершенств в своей башне духа. Что же касается прочих, то здесь можно до какой-то степени от них оградиться, по возможности не вступая в соприкосновение без необходимости. Всякая праздная болтовня исключается совершенно.